Конь и вправду был великолепен, да и кому, как ни казакам, разбираться в конских статях. Тем не менее Буйволов никак не прореагировал на оправдание подчиненного и продолжал надвигаться неотвратимым возмездием. Казака спас Селах. Выстрелы в самом селении почти смолкли, лишь далеко грохотали ружья, очевидно, выпуская свинец вдогонку незадачливым налетчикам, да со стороны пожара раздавались крики людей. Здесь же наступило относительное спокойствие, и Селах впервые мог по достоинству оценить размер угрожавшей лично ему опасности. В итоге вместо наказания нерадивого подчиненного Буйволову пришлось выслушивать явно цветистую речь Селаха. Бестужев переводил ее с пятого на десятое, сам не понимая большей части слов, но общий смысл был вполне доступен и даже ожидаем. Хвалебных слов в свой адрес Буйволов не любил. Теперь меткий стрелок стоял с несвойственным выражением смущения на малоподвижном лице, вздыхал и, похоже, недоумевал, за что же его так чествовать. Ну, выстрелил, вполне обычное в бою дело, а то, что попал, офицер он, или кто. В довершении речи Селах откуда-то вытащил украшенный насечками кинжал и с поклоном протянул оружие спасителю. Пока проходила церемония кречетов и вышедшие из дома Мюллер наскоро успели осмотреть убитого разбойника, налетчик заметно отличался от местных жителей, прежде всего совершенно другими чертами лица, вытянутого, в отличие от кругловатых лиц аборигенов, увенчанного похожим на клюв носом. Однако одежда была почти такой же халат, такие же штаны, такой же тюрбан на голове, а в придачу, переброшенный через плечо ремень с ножнами, да кремневое ружье за спиной. Более подробно присмотреться им не дали. Селах вручил Буйволову кинжал и сразу практически без перехода занялся текущими проблемами. Все-таки он был не то правителем, не то управителем подвергшегося нападению села, и дел у него сейчас было по горло. Во двор стали вбегать люди, что-то говорили, практически выкрикивали, Селах что-то кричал в ответ. Иногда аборигены сразу убегали, иногда запальчиво спорили. Царили суета, определенная бестолковость, и мало что понимавшие путешественники чувствовали себя в подобной обстановке довольно неуютно. Пока хозяева разбираются со своими проблемами, мы разберемся со своими. Кречетов собрал вокруг себя весь отряд. Он посмотрел на провинившихся, однако ни студент, ни казак не ощущали за собой вины. Вернее, Мише было неловко за то, что не справился с винтовкой, и только, а Миронов успел отвезти добычу на конюшню и в отсутствии трофея считал себя кругом правым. «Миронов, помнишь, что я говорил о мародерстве, ваше высокоблагородие? Какое же мародерство? Трофей, он и есть трофей, что с бою взято, а то, что у нас было на одну винтовку меньше, как назвать, так ежели бы впрямь припекло». «Ничто я не помог бы», но тут казак уже чувствовал собственную неправоту. «Бой есть бой, каждый ствол дорог, тем более, когда стволов этих почти и нет. Вы же с одного залпа отбились, я и подойти не успел. А теперь, Михаил, может, вы напомните, каков был приказ?» Отвернувшись от казака с некоторой долей ехидства, спросил Кречетов. Студент засопел и через некоторое время обиженно выдал. «Я вам помочь хотел, только затворчиво та заела. Иногда лучшая помощь, не мешать», — отрезал Кречетов. Цыганков, погоняя его по знанию винтовки, не ровен час, еще что произойдет, а у него опять перекос случится. Урядник потупился. У него просто не было времени в походе всерьез погонять юношу, но оправдываться Цыганков не любил. Он лишь дождался, когда полковник отвернется, и кивнул юноше, мол, пошли, потренируешься, раз такое дело. Тем временем во дворе поднялся шум. Появившийся откуда-то кангар сходу прокричал несколько фраз, и остальные аборигены немедленно завопили в ответ. Кажется, нападение было отвлекающим маневром, в ответ на безмолвный вопрос командира произнес Бестужев. Пока тут шла забава, хитчи угнали с дальнего пастбища целую отару овец. Миронов не выдержал, усмехнулся. Угнать отару с его точки зрения было подлинным молодечеством, не говоря уже о непосредственной пользе с подобной добычи. Остальные восприняли весть гораздо серьезнее. Не хватало еще оказаться втянутыми в местные дрязги. Во что тогда выльется мирная экспедиция? Кричал Селах, кричал кангар, кричали остальные мужчины и женщины, до отказа наполнившие двор. Похоже, они дружно спорили, что же делать в свете новых обстоятельств, то ли немедленно пуститься в погоню, то ли воздействовать на похитителей иным образом. Кстати, каким, путешественники до сих пор не поняли сущность государственного устройства в здешних землях. Сильна ли власть, защищает ли своих подданных, или существует постольку, Поскольку, есть ли какие-нибудь соглашения, вообще каков уровень цивилизованности в краю, вчера вечером почти ничего выяснить не удалось, сказалось плохое понимание местной речи, а сейчас аборигенам не до каких-то объяснений, да и сколько времени на них уйдет. К единому мнению собравшиеся прийти не смогли, однако многие из них отправились прочь, но скоро объявились на улице уже явно готовыми к походу, если судить по переброшенным небольшим мешкам с самой необходимой поклажей. Кто-то подвел селаху коня. Перед тем, как запрыгнуть в седло, хозяин обратился к гостям, причем на этот раз его слова не нуждались в переводе. «Не хотите ли присоединиться?» Взоры путешественников скрестились на Кречетре. «Он начальник, ему и решать», — полковник невольно вздохнул. «Конечно, было бы неплохо поддержать хозяев в их справедливой погоне за имуществом, из гостей превратиться в друзей, но тогда для Хитчи они сразу превратятся во врагов, и исправить подобное положение будет, ох, как трудно. А кто может предугадать интересы политики в здешнем районе, если пока ничего не известно ни о местных народах, ни о государствах? Мы, посланцы белого царя, если мы нападем на кого-то, то получится, будто нападает белый царь, а он не давал нам такого права», — как можно спокойнее сказал Кречетов. Бестужев перевел, и селах почему-то удивился. «Разве вы не решаете сами, и как тогда быть с недавним отпором?» Бывший гвардеец старательно подбирал слова, однако трудно сказать, насколько перевод соответствовал оригиналу. Возможно, Бестужев не знал этого сам. «Защищать людей – наш долг. Если же мы нападем на кого-то, то это равносильно нападению нашей державы». Бедный переводчик. Красивое аристократическое лицо Бестужева кривилось от старательности передать, довести до аборигенов фразы начальника, и при этом сделать это максимально понятным языком, дабы затем не было никаких лишних вопросов. В том, что аборигены порою не в состоянии понять самого элементарного, успели убедиться все участники экспедиции. Собравшиеся мстители торопливо ушли, но довольно много мужчин остались в поселении не то для охраны, не то не пожелав принять участие в преследовании врагов. Мне кажется, в погоню пустились пострадавшие, а те, чьи овцы по-прежнему здесь, решили заняться хозяйством. Тонкие губы Бестужева скривились в иронической улыбке. Даже не скажешь, всерьез ли он выдвинул подобное предположение или решил слегка пошутить над аборигенами. «Помните народную поговорку, со своим уставом», — без упрека произнес Кречетов, и добавил: «но коней у местных мало, почти все пешие, что наши, что хитчи, или просто не каждая дорога доступна для коня, горы все-таки». Глава 7. «Рад приветствовать вас, сенатор Роуз. Высокое положение имеет и плюсы, и минусы. Причем, они порою меняют знаки, и порою не сразу поймешь, хорошо ли происходящее в данный момент, или плохо. К примеру, то, что мэр лично встречает прямо у выхода из камеры перехода, это хорошо. Вам же ясно сообщили. Я здесь в частном порядке». Словно желая подчеркнуть данный факт, сенатор кивнул на немногочисленную свиту. Меньше взять с собой было уже нельзя. Дюжина охранников, 6 помощников, да секретарь, явно чувствовавший себя ущербным без привычной справочной аппаратуры. Но что поделаешь, никакая электроника не переносит мгновенных перемещений, а лететь на корабле у сенатора очевидно не было времени. «Мы и обошлись без церемоний, Лингстон», — мэр Порт-о-Прин в свою очередь обвел рукой встречающих. «С одной стороны, пожелания были как бы выполнены. Ни репортеров, ни торжественного караула. Несколько человек, явно ближайших помощников, да руководящий технический персонал порта. От базы, к примеру, никого не было. Мэр и его свита выглядели невыспавшимися и сонными. Разница во времени сыграла с ними скверную шутку. В порт при ней едва наступало утро. По наведенной заранее справке, управление порта и начальство базы не очень дружили. Главным образом интриговали друг против друга с переменным успехом. В том смысле, что положение противников пошатнуть порой удавалось, а окончательно свалить их – нет. Каждый раз у падающих находились важные покровители, и дело замирало на месте. Сенатор привычно пустился в обычные размышления: может, лучше стоило заручиться поддержкой базы. С другой стороны, настоящих связей в этой среде и в этом районе нет, а их завязывание требует столько времени. «Как добрались?» – задал мэр традиционный вопрос. «Странная традиция. При нульте путешественник вступает в камеру и сразу выходит на другой планете. Следящие техники и то могут рассказать о путешествии больше. Они хоть наблюдают у себя на приборах какие-то параметры? Если наблюдают, конечно. Не секрет, что процессом руководят компьютеры, а люди при них только несут дежурство, да решают, принять данного человека или нет. Впрочем, последнее делают, разумеется, не техники. Спасибо, хорошо, в таких случаях действует правило. Каков вопрос, таков ответ. После неизбежной процедуры знакомств, предъявления всевозможных справок о прививках и прочем, таможенной платы мэр, разумеется, предложил посетить на выбор, или официальную резиденцию, или его собственный дом. «Я тут с частным визитом», — напомнил сенатор, отметая первое предложение. «Еще не хватало, чтобы пошли разговоры и домыслы, зачем уважаемый человек прибыл на третьестепенную планету. Скрыть посещение теперь уже не удастся, количество посвященных превысило все критические точки, но тогда тем более следует держаться как можно более незаметно и не маячить лишний раз около всевозможных представительств Альянса. Тогда прошу, но предупреждаю, ехать нам придется несколько дальше. У нас принято, чтобы уважаемые люди селились в загородных кварталах. Против кварталов, тем более, загородных, возражений у сенатора не нашлось. Не в гостинице же останавливаться, а вот насчет развитого мира Роуз мог бы сказать многое. Но стоило ли, неясно, что воображал государственный деятель. Реальность оказалась гораздо более прозаичной. В пассажирском дворе портала, закрытом по техническим причинам на пару часов, стояло 6 разномастных машин. Зато каких! Подобные раритеты в последний раз в развитых мирах сенатор видел разве что в юности, а то и в детстве. Дело даже не в двигателях. Сам дизайн машин давно поменялся несколько раз, а тут до сих пор стоят этакие музейные экспонаты, причем принадлежат не какому-то местному чудаку, а полномочным представителям Альянса на планете, фактически, руководителем всей здешней системы. Мэр сумел понять значение брошенного сенатором взгляда и без смущения пояснил: от предшественников остались. Центр отказался финансировать завоз новой техники, мотивируя тем, что раз мы люди как бы общественные, то должны часть перелета оплачивать из своих карманов. У нашего портала ограничение по массе – 500 фунтов. Практически всю технику приходится доставлять кораблями, а это стоит слишком дорого. Под собственными карманами мэр наверняка имел в виду общественные средства порта Прин. Так оплатили бы, рассеянно заметил сенатор. Глаза мэра округлились от удивления. Да вы что, за эти деньги можно купить треть этой планетки. Тут же бедный мир, экспорт почти на нуле. Да и то, всякая ерунда, доход невелик. Собственное же производство машин признано налаживать нерентабельным. Сенатор чуть пожал плечами. Раз мэр делает вид, будто экспорт ограничивается всякой ерундой, то пусть будет так. Хотя при одном взгляде становится ясно, что сам Лингстон явно принадлежит к поклонникам ГМ, некоторых экспортных растений Зенгроба. Но это уже его личное дело, в полном согласии с Конституцией Альянса. Да и машины-то хоть не модные, однако вполне комфортабельные. Даже наши коллеги с базы новой гражданской техники не получают, продолжал жаловаться мэр. И как я слышал, не только гражданской. Мол, вполне достаточно того, что имеете. Подобные детали сенатора не интересовали. Есть соответственные комиссии, и раз они решили, то существуют какие-то основания. Люди в тех комиссиях подобрались ушлые, знающие, умеющие рассмотреть проблему с самых разных сторон. Не присылают военной техники, следовательно, никакой угрозы интересам Альянса развитых планет в ближайшее время не предвидится. Какие вообще могут здесь быть интересы, кроме контроля над подпространственными туннелями, да вполне определенного сырья? Город, вопреки ожиданиям сенатора, выглядел достаточно неплохо. Отнюдь небольшой, однако довольно уютный, без гигантских зданий, столь характерных для мегаполисов развитых миров, даже с некоторыми индивидуальными особенностями. Миновали территорию складов, перемешанную с небольшими заводами, и начались собственно жилые кварталы. Дома редко превышали 5 этажей, разноцветные, весело смотрящиеся под лучами яркого солнца, с магазинами на первых этажах. Частенько попадались всевозможные центры развлечения, пару раз промелькнули крохотные парки. Правда, все казалось несколько заброшенным, давно не ремонтирующимся, но это являлось бедой многих миров, и сенатор практически не обращал на подобные мелочи внимания. Изредка проезжали автомобили, еще более древние, чем имеющиеся у мэра, но главным способом передвижения служили лошади и небольшие мотоциклы, причем, первых было намного больше. Что ни говори, планета явно не относилась к числу развитых миров. Впрочем, загородный квартал мало в чем уступал большим мирам. Особняки в нем отличались друг от друга стилями, этажностью, даже прилегающими садами, однако повсюду чувствовался уют, достаток, покой. Внутри жилище мэра тоже почти не уступало домам состоятельных людей в мирах Альянса. Даже отсутствие компьютеризации придавало свой шарм, позволяло держать в доме целый штат вышколенных слуг. Слуги были поголовно из местных жителей. Наконец, гости и хозяин сошлись в кабинете последнего. Мэр понимал, что неожиданное появление сенатора, от сообщения о приезде до самого приезда прошло часа три, должно иметь какую-то весомую причину. Частный характер, формулировка слишком размытая, под которой можно скрыть что угодно. В действительности люди власти и отдых, и дела планируют заранее. Экспромт – нечто, выходящее из ряда вон, и уже поэтому являющееся априорно важным. Весь вопрос – для кого? Может, ждать действительно самое трудное? Может, если ничего при этом не делать? Кречетов был занят так, что на какие-то чувства не было времени. Он старательно записывал немного известное, пытался сделать из этого хоть какие-то выводы, однако работа шла трудно, а выводы не давались совсем. Обилие в местной речи слов с несомненно английскими корнями вызывало ряд вопросов, на которые не было ответов. Если англичане были здесь, то почему ушли? Британский лев никогда не выпускает из рук однажды захапанное. Если же их здесь не было, тогда откуда взялось чужое влияние в языке, при том, что страны разделены невообразимыми расстояниями, морями, океанами, сушей, да и вообще относящиеся к разным мирам? Или влияние опосредованное? Местные винтовки, увиденные в селении, были незнакомы ни одному из офицеров. Следовательно, они производятся где-то здесь, и в этом мире существуют страны, имеющие собственное производство, и далеко обогнавшие в развитии местные горные племена. Вот только где они? Местностью занимался Миша. Вернее, не занимался, а копировал набросанные по пути следования кроки, дабы составить хоть какую-то карту окрестностей. Работа показалась настолько срочной, что Кречетов даже снял студента с занятий. Цыганков этим фактом огорчился, а вот радости Михаила не было границ. После привычной свободы оказаться в роли новобранца – это даже не пытка, а что-то намного более страшное. Лучше уж покорпеть над листами бумаги, чем бесконечно разбирать и собирать винтовку, да еще под наблюдением строгого урядника. В мечтах Миша видел себя неизменно ловким и умелым, но монотонно трудиться, чтобы стать таковым, не умел. Он и на лекции частенько не ходил, подобно многим своим приятелям, хотя и пришел в институт по собственной воле за знаниями. В мечтах все предстает намного ярче, наяву же романтика оборачивается просто тяжелой работой. Третьим среди корпящих над бумагами мужчин был, естественно, Мюллер. Профессор то торопливо что-то записывал, то надолго задумывался над чем-то, пока ведомым только ему. Крики снаружи заставили пишущих отвлечься, вспомнить, что мир существует не только в наших мыслях, но и наяву. Кречетов вздохнул. Судя по крикам, вернулся отряд Силаха, причем возвращение было явно безрадостным. Полковник торопливо убрал записи и вышел во двор. Он сразу убедился в своей правоте. Мстители входили и въезжали и входили в родное поселение, и ни один оптимист не назвал бы въезд триумфальным. Напротив, ушедших в погоню было явно больше, чем вернувшихся из нее. На опытный взгляд Кречетова, на добрый десяток. И это не считая тех, кого везли перекинутыми через седла, или кто раненый ковылял сам. У самого Силаха на голове была намотана окровавленная тряпка, и еще одна красовалась прямо поверх рукава порванного халата. Мы похитителей догнали, и трепку нам они задали. Свой очередной стишок Бестужев произнес деланно серьезным тоном, и на лице опального гвардейца было приличествующее случаю скорбное выражение. А вот стоящая рядом миловидная девушка, как знал Кречетов, дочь Силаха, переживала всерьез, что не мешало ей порою вглядываться с интересом в своего соседа с попыткой понять его складную речь. Очень уж они поглядывали друг на друга, местная черноглазая и черноволосая красавица и стройный эффектный офицер с небольшими усиками. Как бы не нарваться на неприятности по такому поводу, машинально подумал Кречетов. Кто знает, какие здесь нравы в отношениях между мужчинами и женщинами. Пусть представительницы прекрасного пола ведут себя сравнительно вольно, не в пример многим жительницам Востока, но это ничего не доказывает. Когда же доказательства станут конкретными, может быть уже поздно. Хорошо хоть, что прочие участники экспедиции держались плотной кучкой, и даже отец Александр стоял рядом со своей паствой, а не пытался нести слово Божье в отсталые массы язычников. Вернее, не умел пока говорить на их языке, а они не понимали русскую речь. Хороший миссионер просто обязан быть превосходным лингвистом, как хороший путешественник или разведчик. Селах остановился неподалеку от гостевого дома и заговорил с набежавшей толпой. Как стало понятно, отряд преследователей нарвался на тщательно подготовленную засаду. Стрельба сменилась рубкой, причем все преимущества оказались на стороне Хитчи. Пришлось спасаться бегством. Ничего предосудительного в беспорядочном отступлении аборигены явно не видели. Их даже не смущало, что кто-то из отставших, а также часть раненых попали в плен. А уж о том, чтобы забрать тела убитых, никто и не думал. Или, думали, на некоторых конях явно лежали мертвые, если судить по поднявшемуся местами плачу. Наверное, те, кого кони вынесли, прокомментировал урядник. Само бегство он не осуждал, а вот то, что аборигены при этом бросили своих, в его глазах оправдания не имело. Тут уж старый принцип «сам погибай», а товарища выручай срабатывал на уровне инстинкта. В противном случае, кто придет на помощь тебе? Недовольно хмыкнул Буйволов. Он вообще не понимал, как на своей земле можно попасть в засаду. Или аборигены были настолько самонадеянны, что двигались без дозоров. Отойдем в сторонку, Кречетов кивнул обоим офицерам и Мюллеру. Можно было говорить не таясь, все равно местные ничего не поймут, но привычка – дурная вещь. Все-то всем кажется, будто серьезный разговор возможен лишь при уединении. Даже если уединение – всего лишь несколько шагов от основной толпы. «Не нравится мне этот воинственный бедлам», – произнес Кречетов. «Если здесь идет постоянная война всех со всеми, то далеко мы не уедем. Но двигаться надо», – возразил Мюллер. Он прошел в своих умозаключениях тот же путь, что и полковник, и потому с уверенностью добавил, где-то должны быть более развитые страны. Мы же с вами находимся на окраине этого мира. Разумеется, как всегда молчал Буйволов. Этот привык к чисто военной точности, а для нее не хватало данных. Не так все сложно, господа, с некоторой легкомысленностью сообщил гвардеец. Как мне сказали, есть караванная тропа, на которой любые нападения невозможны. Местное табу, которая соблюдается всеми племенами. Кстати, именно по ней мы ехали перед встречей с Кангаром. «Что ж вы раньше молчали?» – спросил Кречетов, но Бестужев лишь слегка пожал плечами, мол, не успел. «Ладно, надо выяснить с тропой поподробнее. Теперь конкретное. Господин поручик, перестаньте любезничать с местными барышнями. Только какого-нибудь глупого конфликта с хозяевами нам не хватало из-за ваших любовных дел». Он сделал невольную паузу, и Бестужев немедленно воспользовался этим. Нет, не бурлила в жилах кровь. Хоть с девой находился долго, меня влекла к ней не любовь, а лишь святое чувство долга. Кречетов едва не поперхнулся, однако мгновенно справился с собой и ехидным голосом осведомился. Когда же вы дочери хозяина задолжать успели? Смутить завсегдатая петербургских салонов было нелегко. Кречетову, во всяком случае, этого сделать не удалось. Бестужев посмотрел на начальника невинным взглядом. «Помилуйте, Андрей Владимирович, дать она мне может, но не в долг же, отдать это я ей не смогу. Но пока вы дружно формулировали вопросы на бумаге, я, жертвуя собственным отдыхом, искал на них ответы. А так как наши знакомые мужчины отправились в погоню, пришлось расспрашивать хозяйскую дочь, руководствуясь исключительно чувством долга перед экспедицией». Трое собеседников молча уставились на Бестужева, ожидая продолжения, а Бестужев тянул паузу. Он даже сделал попытку картинно опереться на воздух, ибо ничего вещественного рядом, как назло, не было. «Вы, например, знаете, что мейер – не титул, а должность, к тому же выборная», – гвардеец понял. «Тянуть дальше не стоит, можно дождаться начальственного рыка». А Бестужев не любил, когда на него повышают голос. Конфликтовать же с Кречетовым он в данный момент не смел. Еще помнил собственное обещание быть образцом дисциплинированности. «Типа атамана», — уточнил на свой лад Буйволов. «Не совсем. Насколько я понял, реальной власти у него практически нет. Он не руководитель, а скорее». Бестужев замялся, подыскивая наиболее подходящее слово «координатор». «Вот, провести собрание жителей и все такое. В серьезных вещах мейер имеет право действовать исключительно уговорами. Кто захочет присоединиться, нет, значит, нет. Как здесь с погоней было? Одни помчались, сломя голову, другие остались. Голов переломали много», — чуть переиначил услышанное Исаул. В селении слышался женский плач по тем, кто не вернулся из незадачливого похода, а над ним, деловито спросил Кречетов. «Не знаю, местные практически не покидают свою страну, да и какая страна, может, наберется сотню поселений, да один город, по нашим масштабам, уезд, ну, может, губерния, и город власти над ними не имеет, разве что, как место торговли, и таинственный мейер, не более, как выборный градоначальник, лишь по совместительству выполняющий роль третейского судьи в спорных вопросах между здешними племенами. Единственное, каждое племя за право пользоваться городской территорией, вернее, рынками обязано платить некоторый налог. Пусть последний не особо велик, так и город не блещет размерами. Этакая безвластная многоязыкая республика. Никакой наследной власти в помине нет. Последний Бестужев, потомственный аристократ, произнес с оттенком брезгливости. Мол, потому у них и такой бардак. Хорошо, а оружие тогда они берут где? Кречетов перебил открывшего рот Мюллера. Промышленности у них быть не может. В принципе, подобный вопрос уже задавался, но полковник лелеял надежду, вдруг Бестужев узнал нечто новенькое. Говорят, покупают у людей порта. А вот что это за люди, точно не скажу. Если верить Зитуле, то чуть не боги. Мол, они могут с легкостью покарать любого по отдельности и всех вместе, только не делают этого по доброте душевной, лишь следят, чтобы люди могли жить свободными. А какая подлинная свобода без набегов и ссор, но большие войны пресекают на корню. Опять по доброте, хмыкнул Кречетов. Как-то не очень верилось ему, опытному путешественнику и бывалому офицеру в могущественных бескорыстных дядей. С добротой-то гораздо проще. Распускают слухи о своем могуществе, а сами просто не лезут в горы. Если у каждого жителя ружье, то война с аборигенами может длиться десятилетиями. Попробуй, выследи горца на его земле. Озвучивать размышления Кречетов не стал, только усмехнулся, давая невольный комментарий. Выступают против войн, но оружие продают всем желающим. Кстати, что в обмен предлагают аборигены? Он посмотрел на Бестужева с явным интересом. Догадался ли выяснить, или нет, основной ходовой товар – некая трава, как я понял, наподобие анаши, но с гораздо более сильным эффектом. Вот она уходит на расхват. Местные в основном живут впроголодь, лишь бы ружьишко прикупить. Все уходит в таинственный порт. Кстати, очень высоко расценивается птица, которую искал наш знакомый, но она почти не попадается. В селах, к примеру, богачом стал, когда отловил птенчиков, да сумел их в барат доставить. Богатым хозяина вряд ли назвали даже казаки, но все в таких вещах относительно. Остальные, выходит, не сумели, понимающе кивнул Кречетов. Выходит, так, согласился Бестужев, хотя это уже не наши проблемы. Глава 8. И это ваши хваленные горцы, да они просто трусы. Возмущению Чейли не было предела. Она только что просмотрела снятые кадры и имела все основания для недовольства. Посмотри сам, разве это нападение? Атаковали селение и при первых же выстрелах дружно пустились на утек, разве что, баранов прихватить не забыли. Генерал тоже посмотрел снятый фильм, и потому прекрасно знал, о чем идет речь. Местные племена не настолько велики. Высокая детская смертность, довольно скудные урожаи. У них сложилась определенная двойственность в восприятии. Каждый мужчина кичится собственной смелостью и действительно бывает крайне отважен, но в мало что решающих делах, наподобие коротких взаимных набегов, жизнь взрослого мужчины ценится достаточно высоко. Обрати внимание, минимум 5 трупов в течение первых же минут. Вот аборигены и сочли миссию выполненной. Ты считаешь, дело маловажное? Возмутилась Чейли. Для них, да. Они получили плату, отработали ее, и даже странно, что после этого еще устроили преследователям засаду, спокойно поведал генерал. Помолчал и добавил, впрочем, ничего странного, они прикрывали отход тех, кто угонял Лотару. Даже так, новоделу казалось, будто хоть в этом аборигены постарались ради нее, хотя, сама Чейли им не являлась во плоти, да и не знали местные о ее существовании. О, ужас, женщины вдобавок ко всему занимали в горах подчиненное положение и появись прославленная звезда среди дикарей, ее даже бы слушать не стали. Засада выглядела гораздо эффектнее нападения, но и тут упорного боя не получилось. Единственная разница, теперь бежали преследователи. Место было выбрано правильно, стрельба велась с такого близкого расстояния захочешь, не промахнешься, но сам бой опять длился считанные минуты. Напрасно новоделы надеялись, что аборигены бросятся друг на друга с имевшимися у каждого саблями. Бросились, чуть помахали, после чего устремились в противоположные стороны. У аборигенов очень мало патронов, внес дополнительный штрих в ситуацию генерал. Так продайте им побольше, или просто подарите, но с условием. Пусть ведут настоящую войну, а не играют в игрушки. Конечно, из уже имеющегося материала при умелом монтаже получался достаточно зрелищный документальный фильм, гораздо более кровавый, чем реальные события. Сейчас как раз в кубе визора мелькали отдельные отобранные кадры. Падение раненых и убитых, стрельба. Стоп, генерал голосом остановил показ. Что такое? Поинтересовалась Чейли. Смотри, ее собеседник пустил сильно замедленный повтор заинтересовавшего его сюжета. Какой-то человек в подпоясанной ремнем странной рубашке, отнюдь не похожей на наряды аборигенов, выстрелил, передернул затвор и сразу стал целиться опять. Как-то странно одет, заметила новодел. Одет, ладно, у него многозарядная винтовка, генерала больше интересовала военная сторона. Между тем, мы таких местным не продаем, а взять больше им неоткуда. Ты хочешь сказать, ничего я не хочу, оборвал новодела начальник базы, только разобраться. Оружие Чейли не волновало, для нее главным было другое. Это все мелочи, Том, лучше скажи, почему так и не были тронуты посевы, я же говорил, табу, напомнил генерал. Овцы, значит, нет, угнать скот считается в порядке вещей, как и захватить несколько человек из соседнего племени и использовать их в качестве рабов. Ладно, все равно надо связаться с хитчами. Тебе ведь хочется, чтобы война продолжалась. Солнце на небе старалось вовсю, и день был удушающий жарок. Больше сказать про погоду нечего. Если же про настроение аборигенов, то в селении господствовала скорбь. Кто-то переживал из-за утраты близкого человека, кто-то из-за потерянного имущества, а самые невезучие горевали по обеим причинам сразу. Те, кого не коснулась беда, вели себя относительно тихо. Лишь в самом начале немного пошумели, покричали о том, что обязательно надо отомстить, а затем выплеснули эмоции, успокоились и понемногу занялись делами. Разве что, ружья старательно держали под рукой, очевидно в ожидании повторного налета. Кречетов на пару с Мюллером опять вернулись к бумажным делам, старательно вычерчивая кроки пройденного пути. Бестужев беседовал с хозяевами, время от времени докладывая узнанное начальнику. Буйволов с Кангаром и двумя казаками взяли коней и отправились на отдаленный луг, где Селах разрешил накосить травы. Двое других казаков занимались снаряжением. Отец Александр бродил среди туземцев, пытаясь понять их веру, но, в конце концов, задержался в доме, где молодая женщина горевала над раненым мужем. А вот Миша остался не у дел. Вернее, дела у него были, но какие-то неинтересные. Как еще назвать возню с винтовкой? Собери, разбери, тьфу. О собственной беспомощности во время короткого боя Миша предпочел забыть, а занятый иными заботами урядник не мог в данный момент стоять у него над душой. Следовательно, свобода. Остаться во дворе означало рано или поздно вернуться к той же винтовке, поэтому студент потихоньку ускользнул на улицу. Очень хотелось совершить какое-нибудь открытие, не столь важно какое, да только как, языка Миша не знал, а если бы знал, открытия не совершаются путем примитивного опроса. По крайней мере, когда сам не ведаешь, что именно надо спрашивать. Приходилось рассчитывать на находки. В таких местах вполне могли сохраниться заброшенные храмы, какие-нибудь могильники или что-нибудь не менее древнее. Не в самой деревне, конечно, где-нибудь в окрестностях. Туземцам при такой жизни не до них, а вот пытливый человек сразу заметит следы минувших веков. И не просто заметит, но и сумеет разгадать их тщательно скрываемую тайну. Движимый благородным научным зудом, Михаил выбрался за околицу, некоторое время озирался по сторонам, а потом решительно двинулся туда, где за кронами деревьев виднелась одинокая скала. Сам бы он непременно устроил на ней не жилище, так наблюдательную башню, а лучше, конечно, алтарь неведомому богу. Не потому что был язычником, просто неведомому, это звучит солидно, гораздо солиднее, чем какому-нибудь там Будде, Аллаху или родному Христу. Хотя студент формально считался православным, на деле в Бога он верил мало, разве что, во время экзаменов, когда поневоле возносишь горячую молитву, пронеси. Да и не модно было верить в студенческих кругах. Новые учения, словно губка впитываемые молодежью, призывали уповать на разум, а на первое место неизменно ставили знания, от которых, правда, учащиеся бежали, как от чумы, считали. Основное уже известно, а преподают им заведомую чушь. Основным в последнее время была новомодная классовая борьба и стремление к всеобщей свободе. Каждому времени свое. Лесок на практике оказался значительно дальше, чем решил Михаил, поглядывая на него от околицы, зато и значительно меньше. Не лесок даже, а так, кучка деревьев сбоку от довольно густых зарослей каких-то явно садовых кустарников. Другая, гораздо большая кучка, уже в полной мере заслуживающая название леска, оказалась отделенной не широкой, но глубокой трещиной со струящимся по дну ручейком. Обойти трещину было невозможно. Во всяком случае, она тянулась в обе стороны, насколько хватало взгляда. Стенки трещины были довольно круты, и Миша невольно пробормотал: так вот почему аборигены позабыли туда дорогу. Может, и не забыли, но очень уж хотелось поверить в это. Михаил постоял на краю, выбрал местечко поудобнее и стал спускаться. Первая сажень далась довольно легко, и юноша уже уверовал в собственную ловкость, когда очередной камень дрогнул под ногой и выскользнул вниз. Руки попытались зацепиться за что-нибудь, да куда там. Хорошо, высота была уже небольшой, и падение принесло больше стыда, чем ушибов. Миша чертыхнулся, когда в конце пути рухнул в ручей, а дальше дыхание перехватило. Вода оказалась неожиданно холодной, практически ледяной. Михаил немедленно попытался вскочить, поскользнулся, упал опять и дальше выбирался уже на четвереньках. На тот, чужой, берег. Какое-то время студент сидел на камне. Одежда намокла, противно хлюпала в сапогах вода. Пришлось разуться, вылить ее, а потом одевать опять. О возвращении не могло быть речи. Засмеют же, и свои, и местные. При мысли о хозяйской дочери, той самой, за которой беззастенчиво ухаживал гвардейский хлыст, Мишу едва не бросила в пот. Да и бросила бы, наверное, но он без того был мокрый. Нет, только вперед. Путь наверх обошелся без падений. Было неприятно ощущать мокрую ткань, которая неприятно липла к телу, а то и елозила по нему от каждого движения. Хоть бы обсохла скорее на ходу. Миша дополнительно перепачкался, и теперь подозревал, что стал выглядеть еще хуже. И какой бес дернул переть в эту сторону. Как не окажется тут вожделенного храма или чего-нибудь не менее достойного, что тогда?